Диск 6. Как построить благоприятные отношения? Первое. Как построить и сохранить благоприятные отношения? Мы начинаем новую часть семинара – благоприятные человеческие отношения. Во многих аспектах это самая важная часть всей психологии достижений. Мы говорим о построении благоприятных отношений с самого начала семинара, о том, что они возникают из состояния гармонии человека со всеми основными законами природы. Каждый аспект человеческой личности, наша самооценка, представление о себе, связаны с качеством наших взаимоотношений с другими людьми и во многом находят в них выражение. Эта часть называется «Как построить благоприятные отношения», потому что возможность получать удовольствие от них – самое важное качество, которое человек может развить в себе. В исследованиях об успехе в психологии человека говорится, что 85% радости и удовлетворения, которое может испытывать человек, он получает от отношений с другими людьми. Только 15% счастья происходит из других источников, которые можно объединить под общим названием «заработанный успех». Другими словами, мы получаем 15% радости от карьерного и материального успеха, и 85% удовольствия в жизни мы получаем от способности ладить с окружающими. Следовательно, если мы разовьем эту способность ладить с окружающими и строить благоприятные отношения, то жизнь будет приносить нам больше радости. Мы уже говорили о многих законах разума, по которым живем, и я представлю вам еще один закон. Исследования благоприятных отношений выделяют так называемый закон непрямого усилия. Согласно закону непрямого усилия, во взаимодействии с другими людьми мы получаем желаемое чаще косвенным путем, чем прямым. Например, мы хотим быть счастливыми, а этого хочет абсолютно каждый, и все хотели бы стать счастливее, чем на настоящий момент. Более 2000 лет назад Аристотель писал, что счастье – это не цель, а процесс, состояние, а человек счастлив тогда, когда вовлечен в деятельность, которая дает ему возможность личностного роста. Мы не станем счастливыми, просто пытаясь разыскать счастье. Мы достигаем этого, постоянно занимаясь тем, что находим ценным и стоящим. Несчастлив тот, кто занимается делом, которое считает лишенным цели, смысла и не дающим развиваться. Представьте, что вы хотите произвести впечатление на окружающих. Вы ничего не добьетесь, если будете прямо стараться впечатлить всех. И многие безуспешно пытались произвести впечатление своей личностью. По закону непрямого усилия, лучший способ произвести впечатление окружающих – это получить впечатление от них. Чем больше нас впечатляют качества и способности других людей, тем больше на них производит впечатление наши качества и способности – особенно наша способность к проницанию и наша внимательность. Если мы хотим, чтобы нами заинтересовались, то самый верный способ достичь этого – заинтересоваться в других людях. Если мы хотим, чтобы окружающие в нас верили, то мы сперва должны поверить в них, показать эту полную уверенность. Если мы хотим понравиться, то должны полюбить. Если мы хотим найти друга, то должны, по словам Эмерсона, стать другом. Если мы сосредоточим все усилия на том, чтобы быть другом, любить окружающих, верить в них, то нам не составит сложности найти друзей, привлечь окружающих и вызвать их доверие. Если мы хотим завоевать уважение, то самый верный способ добиться этого – уважать других. Есть и другие причины, по которым важно развить наши способности ладить с окружающими. Перед тем, как говорить о них, давайте определим понятие «здоровой личности», которой каждый хотел бы стать, качество которой каждый хотел бы иметь в наивысшей степени. Эмерсон определил это понятие как «человек является здоровой личностью в той степени, в какой он обладает склонностью видеть и искать хорошее в любой ситуации». Я считаю, что это очень точное определение. Способность и желание видеть хорошее в любой ситуации – мера здоровой личности. Если вы оцените свой опыт общения с окружающими, то убедитесь, что самые несчастливые люди – те, кто в любой ситуации видит что-то отрицательное. Напротив, здоровые личности, преуспевающие и состоявшиеся люди всегда находят положительный элемент в любой ситуации. Есть и другое определение здоровой личности, которое дается в современных работах по психологии и которое больше нам подходит. Человек может называться здоровой личностью в той степени, в какой он может строить благоприятные отношения с как можно большим количеством разных людей. Другими словами, человек, который может ладить с разными типами людей, от самых замкнутых до самых открытых, это здоровая личность. Человек, который может ладить лишь с несколькими людьми, в основном с заурядными качествами или неярко выраженными качествами, это нездоровая личность. Часто в психиатрические больницы поступают люди, которых определяют как нездоровых личностей, и выясняется, что они не могут уживаться абсолютно ни с кем. Если мы представим шкалу здоровой личности, деление которой измеряет способность ладить с окружающими, и наложим на нее еще одну шкалу, то увидим, что наша способность ладить с окружающими находится в прямом соотношении с нашей самооценкой. Ранее мы говорили, что степень нашей любви к себе напрямую определяет степень нашей любви к окружающим. Также степень нашей любви к себе – ключ к построению отношений и их определяющая характеристика. Все, что мы делаем, чтобы поднять свою самооценку и больше себя полюбить, чтобы ценить себя и видеть в себе достойных людей, заставляет нас больше любить других людей и видеть их как ценных и достойных личностей. Человек с высокой степенью самооценки обладает естественной способностью ладить с окружающими. Пример тому – влюбленный человек. Тот, кто влюблен и любим, чувствует себя превосходно. Как поется во многих песнях, влюбленный человек чувствует, что он парит над землей. Он хорошо ладит с другими людьми, потому что видит во всем хорошее. Весь мир для него – цветочная клумба под сияющим солнцем. Понаблюдайте за счастливой парой в ресторане. Все вокруг них улыбаются, всем вокруг них хорошо только потому, что хорошо им. Итак, самое важное, что нам необходимо, чтобы улучшить качество отношений с окружающими, научиться любить и принимать себя как ценных и стоящих людей.